Глава первая. Первые шаги. Оказавшись в выбранном теле, Саша обнаружил, что вместилище для разума вполне достаточное, даже значительно больше, чем в его старой оболочке, и гораздо лучше организовано. В этом смысле прежняя плоть сразу показалась какой-то недоразвитой. Вполне возможно, мыслительные характеристики нового организма приближались к уровню истинных, если не превосходили их. А вот для энергии души демона в астральном кармане места оказалось маловато, поэтому большая часть его энергетической оболочки осталась торчать в астрале. Первым делом нужно освоиться хотя бы с разумом. Практически не вмешиваясь в работу тела, Саш стал разбираться с информацией. Ее почему-то оказалось очень мало, несмотря на хорошо развитый мозг. Тело принадлежало клону, то есть искусственно выращенному живому объекту. Создано оно было по образу нормального разумного этой вселенной. Из-за неестественного происхождения ядро души отсутствовало. Срок существования такого организма обычно не превышал 5 лет. Не было внутренней энергетической оболочки, не было и поддержки в астральных планах. Сложный организм из-за этого быстро разрушался. В сведениях, доступных демону, не обнаружилось ничего об астральной составляющей мира, как будто аборигены вообще ничего не знали о полевых уровнях пространства. Клон был приписан к обслуживанию центра репликации, где, собственно, они сами и производились. Поэтому именно в этом месте демон обнаружил так много подходящих оболочек. Основная задача выбранного носителя – работа под руководством лаборантов, управляющих репликаторами. Служащий должен следить за ходом выращивания и, в случае нарушения, исправить процедуру или вызвать старшее ответственное лицо. Также в обязанности клона входила подготовка и утилизация физрастворов, используемых для работы, и техническая наладка оборудования. Ничего не понимая в истинных процессах создания и изменения разумных, местные умники пытались воспроизводить эти искусственные оболочки для собственных нужд. Удивительно, но в некоторых пределах им это удалось. В центре Сашу сразу не понравилось. Ну а делать нечего, надо устраиваться и набираться сил. Хорошо биологическую основу отличную прихватил. Пока пришелец слишком слаб в этом теле и никак не сможет захватить себе даже маленький доминион. Да тут, похоже, просто выжить для демона будет непросто. Условия в новом мире слишком отличались от привычных ему порядков. В его вселенной шла постоянная война между истинными демонами и их объединениями за территории, за души и за источники силы. Здесь же, насколько понял Саш, боевые столкновения возникали между разумными лишь изредка и зачастую не затрагивали всей территории государственного образования. Непонятно, как вообще существуют страны, не ведя войн. Репликаторы в центре имелись 2 типов. Синтетические, в виде огромного яйца, набитого различной электроникой, и натуральные, в виде женского тела, с сильно модифицированными органами, ответственными за деторождение. Соответственно, и клонов называли синтетическими или натуральными. В живых организмах зародыши выращивали в течение 2 месяцев, потом их извлекали и перемещали в особую среду. А там процесс роста значительно ускорялся. За раз в такой особи развивалось 2 десятка зародышей. В дальнейшем специальные методы и растворы всего за 2 месяца во вторичном репликаторе позволяли создавать сразу взрослых особей в возрасте биологического прототипа примерно 16 лет. Натуральные клоны гораздо дороже в производстве, но они получались умнее своих синтетических собратьев. Дальше шло годовое обучение жизни в обществе и различным специальностям в особой школе, а затем работа по профессии до смерти. Редко кто из клонов проживал больше 5 лет, хотя иногда некоторые ухитрялись прожить 10, а то и больше. Для увеличения доходов и снижения издержек производства ученые настойчиво пытались выяснить причины длительного существования живых изделий, но во всех выявленных случаях долголетия условия жизни сильно отличались. Наука пока не смогла объяснить такой феномен. Организм, в который вселился Саш, оказался из натуральных. Да и не могло быть иначе. Демон выбирал самую сильную искру разума в астрале. Знания о внешнем мире в сознании отрывочные. В школе в основном обучали рабочие профессии, а об окружающей обстановке давали только минимальные сведения. Остальное сообщит будущий владелец. Репликационный центр находился в республике Сартия. Государство состояло из 19 близлежащих систем. Из-за наличия секрета создания клонов, держава имела огромную армию и постоянно расширялась, захватывая все новые жилые планеты и население. Клоны использовались практически везде. Граждане, как правило, только руководили и управляли выращенными исполнительными работниками. Лаборантами в центре работали граждане. Двое дежурных людей управляли сотней таких клонов-техников, как Саш. Под их наблюдением находились 6 тысяч синтетических репликаторов и 2 сотни натуральных. Лаборанты менялись раз в сутки, так же, как и смены подчиненных работников. Внимательное исследование тела показало Сашу, хотя и слабое по сравнению с его бывшими способностями воина-демона, но все же достаточные возможности для начала модификации. Организм не знал, как совершенствовать себя, но ведь это знал демон, душа которого полностью поглотила исходное сознание. Саш имел, хотя и теоретически, но опыт ни одной модификации различных тел в родном мире после очередного перерождения. Большая часть сведений врожденно передавалась от отца к сыну и от матери к дочери. Поэтому демоны изначально могли выживать в любом обличии и адаптироваться к различным условиям. Только сильный организм может обеспечить себе достаточно безопасное существование в мире, населенном демоническими созданиями. В родной вселенной исходные тела намного хуже этого по уровню развития мозга. Но и в прошлый раз ловушку душ в собственном теле Саш вырастил самостоятельно, используя опыт предыдущих поколений. Осталось набраться терпения и модифицировать доставшуюся оболочку, хотя бы до начального уровня воина, а заодно не мешает и подучиться, чему получится. Задача поставлена, и демон принялся за ее решение. Повезло, что клона учили именно на обслуживание репликаторов, поэтому кое-какую информацию по телу человека он уже имел. К тому же демон обнаружил, что организм имеет идеальную память и неплохую систему регенерации, хотя нормальное управление этими возможностями почему-то не наблюдалось. К сожалению, воспользоваться магией, присущей демонам, в этой вселенной оказалось не суждено. Здесь отсутствовали знакомые магические потоки, с помощью которых можно управлять астральными проекциями, хотя сам астрал вокруг выглядел вполне обычным. Это как раз не было странным. Астрал, как изнанка пространства, всегда оставался лишь обратной стороной реальности. Поэтому присутствовала обоснованная надежда на возможность существования другой магии, отличной от демонической. Сашу пришлось использовать лишь слабые силы самого захваченного организма, но опыт уже имелся. Ловушку душ в старом теле он именно так и выращивал, иначе бы истинно ее заметили. Магия всегда оставляет в астрале специфические следы. Для начала необходимо нарастить энергомощность организма. В противном случае процесс модификации может сильно затянуться. Саш срочно занялся формированием параллельных структур нервных волокон управления. Это потянет за собой развитие энергетических каналов тела. Лаборанты никогда не заглядывали в комнаты подчиненных. Систем наблюдения там тоже не ставили. Смысла не было. По своему поведению работники больше походили на роботов, чем на людей. Нарушить приказ они не могли по определению. Если, конечно, это нормальный клон. Такие идеальные условия с точки зрения демона позволили создать собственную лабораторию в каморке площадью всего 8 квадратных метров. Иногда выращенные люди и такого личного пространства не имели, ютясь по ночам в спальных капсулах. В данном случае помещение использовалось еще и как небольшой оперативный склад для запасных частей и расходных материалов. Из неисправного репликатора Саш извлек ванну и управляющий центр. Клона как раз учили работать с таким оборудованием, и тот отлично знал особенности происходящих процессов и основы управления. Это сильно помогло в работе. В физрастворах недостатка не было. Даже для планового обслуживания использовались заказы с небольшим избытком. Вот его-то демон и использовал на себя. Обслуживающий центр и скин ничего не заподозрил. На утилизацию поступало правильное количество отходов, а контроль за их использованием на определенном месте возлагался именно на обслуживающий персонал. На всякий случай Саш перестраховался, вырастил 2 дополнительные нервные системы. Работали они по типу демонических, хотя и на обычных ресурсах человека. Одна из них распределялась по всему телу параллельно основной, но имела гораздо большую проводимость для нервных импульсов. Она использовалась демонами для манипуляции магическими потоками в астрале и более быстрого управления организмом. Другая, очаговая, контролировала сами органы, позволяя полностью использовать их возможности. В основном она управляла защитными способностями, модификацией и восстановлением. Раз представился обеспеченный необходимыми ресурсами случай, Саш, не задумываясь, надо ли это, создал в центре груди дополнительный нервный узел для ловушки душ. По крайней мере, существовала обоснованная прежним опытом надежда, что это именно она, поскольку не было возможности проверить изделие магии. Демон использовал только те же принципы и структуры, что и в старом теле. Изменения организма сразу позволили вплотную заняться перестройкой мозга для расширения вместилища души. Повышение плотности нейронной системы значительно увеличивало возможности разума. Когда знаком с практической биохимией огромного количества различных рас другой вселенной, да еще и при наличии кучи биорастворов, выбор правильного воздействия на полученное тело не стал большой проблемой. Из-за невозможности помочь себе магией это заняло приличное количество времени. Астральный карман для содержания души увеличился, но все равно оказался недостаточным. Возможности исходного организма не позволяли содержать вместилище большего размера. И с этим Сашу пришлось смириться. Окружающее пространство диктовало свои правила. Чтобы не перенапрягать энергетику по контролю за полным объемом своей сущности, часть ее Саш распределил в виде облака в астрале вокруг астральной тени тела. Этот шаг необычен для демона. Оставлять даже часть души вне защиты биологической оболочки непривычно, но другого решения Саш не видел. Да и в отличие от родной вселенной, нет в астрале магических потоков, способных повредить его энергетическую сущность. Следующим шагом было укрепление самого тела. Демона совсем не устраивала слабость захваченной оболочки. Без использования магии создать полностью изменяемый организм возможности не имелось, но хотя бы развить его за счет внутренних сил просто необходимо. Нужно было провести модификацию костей и мышц для обретения способности быстрой перестройки. Через некоторое время преобразования кости обрели более плотную структуру, хотя не изменили внешнего вида, а мышцы сильно истончились, но повысили прочность и увеличили количество волокон. Насколько стало известно Сашу, идентификация разумных в мире происходила по кодам ДНК. Что это такое, демоны знали, хотя и называли их по-другому. Ученые пока даже не подозревали, что эти структуры могут динамически меняться при правильном воздействии. Внутренние возможности тела по их перестройке оказались весьма ограничены, но все же существовали. Добавить способность создания клеток с другой структурой ДНК оказалось не так-то просто. Демону пришлось очень постараться при создании, точнее переделке в мозге особого органа, ответственного за контроль воспроизводства биоматерии. Достаточно быстро такое преобразование во всем организме произвести пока проблематично, а вот изменение в небольшой локальной области теперь проходило без сложностей. По мере дальнейшего развития мозга, эта возможность к модификации должна увеличиваться. Все преобразования, используя возможности медицинского центра, можно было сделать быстрее, но Саш не собирался кому-то показывать новые возможности организма. Используя диагностическую аппаратуру, он постоянно контролировал состояние тела, и при любой выявленной погрешности или небольшом сигнале отличия от исходного состояния, предпринимал меры по сокрытию новых возможностей. Демон реально поддерживал обычный повседневный образ состояния выращенного человека, используя возросшие возможности управления организмом. Поэтому даже на самом современном оборудовании отличить его от обычного клона оказалось невозможно. Если новые структуры не задействованы, то они не отличались от ближайших тканей. На самом деле, Саш даже не знал окончательных возможностей измененного тела. Провести нормальные тесты в каморке на частично разобранном центре управления репликатором и без использования магии весьма проблематично. А использовать другие, нормальные диагностические аппараты невозможно из-за контроля их искином комплекса. После окончания работ по модификации организма, демон разобрал установку и потихоньку выбросил детали в утилизатор вместе с другими аналогичными отходами. Процесс совершенствования занял 6 месяцев. Для обычного демона это непомерно большой срок, но слишком условия оказались специфическими. Фактически без магии Саш создал клона заново, используя неизвестные в этом мире методики изменения тел демонов. После смерти в родной вселенной душа могла оказаться в любом месте, где существовали лишь примитивные организмы. Демоны, используя запасенную в астрале магию, накопленные поколениями знания, преобразовывали захваченные тела и возрождались заново. Совсем не факт, что процесс перестройки успевал закончиться до того, как демон встречал более сильного соперника. Тот с удовольствием убивал неудачника, отнимая его жизненные силы и опять отправляя на перерождение. Несмотря на большую долю неопределенности, Сашу в новой вселенной нравилось. Да и конкурентов на горизонте не наблюдалось. Хотя магии отсутствовало, он уже получил достаточно много полезной и новой для себя информации. Тело необычное, но в нем он чувствовал себя лучше, чем дома. Магия пока недоступна, но астрал существовал. Значит, и что-то похожее на магию обязательно найдется. Океан возможной новой информации казался настолько огромным, что Саш вообще сомневался, что ему удастся разобраться даже с сотой долей этих знаний. Самое главное, он здесь один и не подконтролен никаким истинным. Теперь собственную судьбу он всегда будет выбирать сам. Дальше пришло время думать, как выбираться из центра на волю. Саш не собирался торчать здесь еще пару лет и ждать, когда закончится отмеренный стандартный жизненный цикл, а тело утилизирует. Еще хуже, если начальство обнаружит, что и после гарантийного срока работник чувствует себя превосходно. Идти на опыты у демона не было желания. В этом имелась проблема. Скрыться неучтенному клону в республике весьма трудно, а может даже невозможно. Если перебить всех живых в этом центре демон сможет сравнительно легко, даже с его ограниченными возможностями, то вот справиться с автономными системами защиты и роботами охраны очень проблематично. Для начала необходимо расширить кругозор и хорошо подучиться, чтобы получилось прикинуться обычным человеком. Из-за секретности производства репликационный центр полностью отрезан от внешней информационной сети. Любой запрос в системе отслеживался искином, поэтому вообще невозможно добраться до каких-то данных, не соответствующих статусу оператора. Помог случай. Один из людей-лаборантов очень прохладно относился к рабочим обязанностям. К тому же клонов совсем не любил. Что-то плохое было связано с искусственными созданиями в жизни этого человека. Дел у граждан-работников обычно совсем немного. Аварийных ситуаций в работе центра вообще не наблюдалось. Да и что опасаться, если все под контролем Искина? Частенько сотрудник приходил на работу в весьма неадекватном состоянии, то есть попросту пьяным. Его напарник уже устал выговаривать коллеги на эту тему и перестал обращать на это внимание. В таком состоянии лаборант зачастую вел себя буйно и колотил попадающихся на пути клонов-техников. Зона ответственности демона располагалась совсем близко от комнаты контроля, где находились люди. Ему от пьяницы доставалось чаще других. Отвечать клону нельзя, но Саш пообещал себе, что перед побегом он вернет гаденышу должок с процентами. По-другому незаметно мстил уже сейчас. В один из обычных рабочих дней Сашу удалось незаметно подсунуть ему под ногу кусок пластика, измазанный в физрастворе. Естественно, и так передвигающийся нетвердой походкой лаборант завалился в ванну с химикатами. Сколько там было криков и ругани, словами не передать. Произошло происшествие, и Искин отреагировал соответственно, то есть поднял тревогу. Напарник, быстро разобравшись в ситуации, выключил сигнал. Ему совсем не хотелось лишиться большей части зарплаты из-за непутевого напарника. Как работники утрясли вопрос с Искином, Саш не выяснял, да и возможности такой у него не было. Поскольку именно демон оказался рядом с местом незапланированного происшествия, он досконально выполнил полученную команду – убрать нарушения в зале. Процедура подразумевала и утилизацию пострадавшего комбинезона. Выдавая распоряжение, кроме грязи на одежде, пьяница совсем ни о чем не думал. И Саш прибрал одежду вместе с карточкой ключом доступа к терминалу. Когда лаборант опомнился, а это случилось достаточно скоро, при попытке покинуть помещение комплекса, было уже поздно. Саш, как и положено воспитанному клону, дословно выполнил приказ, то есть одежду утилизировал со всем содержимым, кроме припрятанной карточки доступа. «Саш, вот за твой счет я и покопаюсь в базах данных. Пусть те, кто будет расследовать мое исчезновение из центра, подумают, зачем лаборанту обучающие программы для клонов. Да и вообще, свалю-ка все подозрительное на этого идиота. Что-то я совсем подобрел в этой странной телесной оболочке, но, пожалуй, такая месть мне нравится больше, чем убийство». Расчет демона на то, что работники опять договорятся с Искином, оправдался. Через некоторое время ремонтный робот принес пьянчуге дубликат карточки доступа. Целую неделю выпивоха держался и приходил на рабочее место трезвым, но слабость натуры скоро взяла свое. Только теперь человек приходил в комнату контроля и уже до конца рабочего времени не покидал ее, спокойненько отсыпаясь с очередной бутылкой за пультом управления. Именно в это время Саш стал пользоваться украденным ключом. Протянуть дополнительную линию связи от операторской до своего терминала и установить там резервный картоприемник из запчастей репликатора не составило труда. Воспроизвести на поверхности руки ДНК структуру лаборанта для доступа к терминалу Саш уже мог вообще без проблем. Выхода во внешнюю инфосеть он не получил. Полная изоляция центра действовала и для обычных граждан. Зато доступ к обучающим программам клонов оказался свободным, а ведь искусственные люди в центре по заказам покупателей осваивали очень большой спектр специальностей. Память у клонов и так прекрасная, но после модификации этого тела стала вообще феноменальной. Скорость восприятия данных у Саши также оказалась огромной. Демон такого совсем не ожидал. Даже в его старой родной оболочке ничего подобного не наблюдалось. Сейчас было достаточно мимолетного взгляда, чтобы запомнить и разобраться со страницей учебного текста, если, конечно, там все строилось на базе предыдущих освоенных данных. Именно так и создавались обучающие программы ускоренной подготовки. Добравшись до данных, Саш проглатывал их с невероятной скоростью. Конечно, он не мог отработать что-то на практике, но теорию изучал досконально. Почти 6 месяцев, как губка впитывал знания этого мира. Кроме того, что он уже обучен на технике репликационных установок, в первую очередь были выбраны несколько нужных, на его взгляд, специальностей. Теоретическое обучение много времени не заняло. Теперь демон мог сдать профильные экзамены по специальностям. Техник-наладчик компов и эскинов. Техник малых кораблей. Пилот малых кораблей. Разведчик-диверсант. Телохранитель. Штурман-навигатор. Техник-медик. Инженерным специальностям клонов совсем не учили из-за небольшой продолжительности жизненного цикла. Саш сильно подозревал, что из-за его первой профессии выход из специального центра для него вообще не предусмотрен. Раз искусственный работник владеет тайной репликационных установок, то закончить недолгую жизнь после отмеренного цикла по плану он тоже должен здесь. Никто такую тайну за пределы центра не выпустит. Несмотря на все особенности существования и воспитания, граждане клонам не доверяли. В конце непродолжительной жизни в разрушающемся разуме вполне возможны сбои установок, при которых можно выжать из памяти много интересного. Кое-что по специальностям разведчик-диверсант и телохранитель удалось отработать не только теоретически. В частности, приемы рукопашного боя Саш выучил очень хорошо и адаптировал их к новому телу. Заодно вспомнил и некоторые школы боя воинов-демонов, подходящие для этой оболочки. Конечно, в полном объеме их применить нельзя. Сейчас невозможно проводить перестройку плоти на ходу, но использование и концентрация внутренней энергии весьма полезны и сильно повышали возможности. Оказалось, что созданная ловушка для душ вполне может накапливать и хранить внутреннюю энергию, как накопители для магии в родном мире. Отсюда демон сделал вывод, что магия в этой вселенной все же возможна, но придется строить ее совсем на других источниках энергии. Опыт диверсанта и техника компов со временем позволили перепрограммировать управление доступом ко многим дверям репликационного комплекса и к системе наблюдения. Саш уже хоть сейчас мог покинуть здание, но не знал, что делать дальше. В республике ему не было места. Независимых клонов здесь не существовало. Некоторое время он мог бы скрываться, но вряд ли это длилось долго. За пределами центра он фактически ничего не знал. Сведения о внешнем мире в программах обучения слишком отрывочны. Предполагается, что владелец лучше знает, что делать работнику. Многие специальности, кроме пилота, где все же требовался практический опыт, изучались клонами большей частью теоретические, так что теперь Саш представлял собой очень неплохого специалиста. Время для дальнейшего обучения еще имелось, но тут подвернулся случай, упустить который он не мог. Возможность учиться найдется и позже, а вот способ покинуть без особой сложности секретное учреждение встретится вряд ли. По каким-то причинам, демону совершенно непонятным, именно сюда привезли пленников, точнее пленниц. Трех молодых девушек под охраной трех клонов и в сопровождении двух граждан высокого уровня однажды доставили в центр. Это происходило не в смену Саши, но он оказался у терминала, поскольку продолжал обучение. Пьяненький лаборант отсыпался на рабочем месте. Напарник побоялся будить коллегу в связи с неожиданным визитом гостей. И тут на его взгляд попался Саш. Клон показался спасением для лаборанта, и тот приказал технику следовать за собой. Сопровождение местного персонала было обязательным для гостей или внешних посетителей. По правилам центра, больше никакой роли, кроме наблюдения, им не отводилось. Саш прислушался к разговору неожиданных гостей. В основном говорил тучный гражданин с нашивкой третьего уровня на груди. И обращался он к совсем молоденькой девушке в легком летнем наряде, подростку лет 16-17 на вид. «У вас нет выбора, госпожа Ирисана. Наши клоны смогут подменять вас сопровождением всего лишь несколько часов, лишь на время экскурсии. Либо вы становитесь нашим агентом, либо вы со спутницами погибаете в страшной катастрофе. Точнее, ваши клоны погибают. Но в таком случае и вы нам уже будете не нужны. Чем мне это грозит?» С каменным лицом поинтересовалась девушка, не выказывая страха. Первый раз она отправилась в самостоятельное путешествие за пределы государства и так глупо попалась. «Нам же надо как-то окупить затраты на производство клонов, которых похоронят со всеми почестями вместо вас. Мы и так затратили слишком много денег на подготовку этой операции». С недоброй усмешкой ответил толстяк и тут же пояснил свою мысль. «Как вы уже видели, клонов производят репликантки, и ими после некоторых модификаций могут быть обычные женщины. Думаю, в первую очередь ими станут ваши охранницы, а потом дойдет дело и до вас, пока еще госпожа Ирисана. В ваших силах выбрать правильную дальнейшую дорогу жизни. Чем судьба вашей марионетки лучше только что озвученного варианта? Лишь тем, что процесс будет растянут на длительное время и пострадает гораздо больше людей?» С сарказмом возразила девушка. «Ну что вы такое говорите? У нас нет желания постоянно вами управлять. Только изредка вы будете влиять на принятие отцом тех или иных решений. Ничего более!» Наигранно запротестовал толстяк, размахивая руками. «Я вам не верю, Кортис. Если вы уже один раз обманули меня, пригласив на эту экскурсию, то будете лгать постоянно», — задумчиво уставившись в пол, ответила девушка. Поддаваться на шантаж она не хотела. «Мы дадим вам последний шанс. Подумайте, посоветуйтесь. Надеюсь, вы придете к правильному решению. В вашем распоряжении пара часов до возвращения подменивших вас клонов. Потом будет поздно». Без обиды и с той же усмешкой превосходства пояснил толстяк и обратился к лаборанту. «Надеюсь, здесь найдется свободное помещение на это время для наших молодых и очаровательных спутниц». Лаборант засуетился. «Конечно, конечно, я, к сожалению, не могу проводить вас. Внутренний распорядок не позволяет мне сейчас покинуть этот уровень. Но техник вас проводит в отстойник. Там есть комнаты ожидания». Чуть слышно от страха пролепетал техник. Его шестой уровень гражданина республики не шел ни в какое сравнение с третьим. Лаборант тут же выдал соответствующее распоряжение Сашу. Отстойником называли изолированный сектор с несколькими комнатами для накопления там очередного выводка клонов. Саш уже много раз проводил туда новичков, выбравшихся из репликаторов. Оттуда тех другие работники переводили на школьный уровень. Саша приказ вполне устраивал. Уровень промежуточный, между двумя разными зонами контроля, и наблюдения из кино там не было. Лаборант остался в зале, а Саш повел гостей. В зависимости от дальнейших шагов людей, демон планировал несколько вариантов собственных действий. Придя на место, один из клонов-охранников сначала сам осмотрел пустую комнату. Затем это сделал толстяк сопровождающим, который за все время так и не проронил ни слова. Удостоверившись в надежности помещения, толстяк жестом руки предложил пленницам занять его, добавив при этом: «Браслеты контроля не дадут вам совершить безрассудных действий». «Будем иметь это в виду», — высокомерно кивнула пленница, принимая информацию к сведению. Когда по приказу Саша защелкнулся замок двери, толстяк приказал: «Принесите сюда хотя бы пяток стульев, не на полу же нам сидеть». «Запрещено», — с безразличным выражением лица отозвался Саш. На его уровне по инструкции запрещалось наличие любых предметов, в том числе и мебели. «Проклятая секретность», — пробормотал толстяк, зло посмотрев на молчаливого сопровождающего. «Здесь должен быть гостевой сектор», — впервые подав голос, тут же отозвался тот. «Отведите нас туда», — приказал Сашу толстяк. «Мне запрещено покидать зону моей ответственности», — также безразлично сообщил Саш. «Проклятие!» — взорвался толстяк. «Я что, должен все это время торчать здесь, в коридоре?» Сопровождающий сукоризной посмотрел на собеседника. «Успокойтесь. Я сейчас свяжусь с управляющим эскином комплекса, и тот даст приказ прислать нового провожатого. Этот клон на самом деле не может покинуть свою зону». «Так связывайтесь!» – недовольно буркнул толстяк, быстро гася вспышку раздражения. Через некоторое время пришел техник из обслуживания гостевого сектора и увел с собой граждан. Клоны-охранники остались сторожить двери. «Они могут и постоять. Клоны не граждане, им особые условия не полагались». Когда девушки остались одни в помещении, самая молодая из них посмотрела на более старших подруг. «Что посоветуете?» «Нечего советовать, влипли», – констатировала одна, тряхнув гривой роскошных темных волос. «Даже не знаю, что сказать, Рис. Все варианты плохие», – с грустным вздохом подтвердила вторая. «Дель, Кая, я не спрашиваю про ситуацию, без вас понимаю положение. Что будем делать?» Не собираясь впадать в панику, спросила девушка. Отец всегда учил ее, что безвыходных ситуаций не бывает. «Просто нужно этот выход увидеть». «Нейроконтроллеры не дадут нам нанести физический вред друг другу», — покрутив браслет у себя на запястье, сообщила Дель. «Да, это был бы самый простой вариант», — грустно согласилась Ирисана. Кая, достав заколку из пышной шевелюры, обошла с ней всю комнату. «Прослушивающей аппаратуры нет, вообще нет никакой техники поблизости, так что можем говорить спокойно», — сообщила она, втыкая заколку на место. «У тебя там ничего более серьезного не осталось?» — поинтересовалась младшая. «Есть еще одна заколка, но это из области последнего средства. Мощнейший нейротоксин, но, к сожалению, только на одного человека. Так что, госпожа, по крайней мере, вам не грозит участь, озвученная этим засранцем», — с кривой улыбкой доложила ей Кая. «У меня нет таких пышных волос, эти гаденыши отобрали все», — зло прошипела Дель. «К сожалению, я тоже пустая», — кивнула сама себе Рис. «Можно, используя заколку, вывести из строя одного клона, но с двумя другими мы уже не справимся. Спецзаказ, клоны-телохранители. Да и Ворд, несмотря на полноту, насколько я знаю, хорошо владеет рукопашным боем. Это не выход», — задумчиво пробормотала Дель, перебирая в уме все мыслимые и немыслимые варианты побега. «Даже если каким-то образом мы уложим своих противников», — продолжила анализ Кая, — «нас Искин не выпустит и поднимет тревогу, а оружие я у охраны не заметила. Скорее всего, у Тощего есть управление от нейроконтроллеров, и он в стороне от наших попыток освободиться не останется». «Боюсь, соглашаться тоже не выход», — тяжело вздохнула девушка, оглядывая спутниц. «Вас живых точно не оставят. Им проще заменить вас клонами». «Серьезно проверять моих телохранителей никто не будет. Когда буду под контролем, воспрепятствовать этому я не смогу». «На, возьми», — протянула телохранительница неприметную заколку Ирисане. «Тебе она нужнее. Если сдадимся мы, ничего страшного не произойдет. Если не устоишь ты, эти политиканы из республики камня на камне от нашего герцогства не оставят». «Спасибо. Я оценила твою заботу», — пробормотала смущенная Ирисана. «Есть еще один вариант. Надо использовать его. Помощи здесь ждать неоткуда». После короткого обсуждения они одобрили план, предложенный Ирисаной. Он не гарантировал им смерть, но обеспечивал отсутствие мучений. Как они посчитали, нашелся хороший выход из ситуации. Его реализация не потребовала много времени. Девушки уселись рядышком у дальней стены и затихли в ожидании следующих событий. Саш не сидел без дела. Используя то, что лаборант бесцельно шатался по залу, он, улучив момент, когда тот оказался вне зоны наблюдательных сенсоров и скина, брызнул в человека из-за спины струей из баллончика с сонным газом. Этих штук в любом репликаторе достаточно, и снять один резервный с любого не проблема. Со вторым лаборантом пришлось поступить намного хуже, о чем демон совсем не сожалел. Кроме того, он обещал это сделать, а такими обещаниями не бросаются. Жалость в основные достоинства демонов не входила. Пьяница Ван Хром так и не проснулся. Для уничтожения трупа Саш засунул его в пустой репликатор и запустил режим очистки. Специальный состав растворит всю органику бесследно. Нацепив себе на руку коммуникатор лаборанта, Саш успешно прошел идентификацию с помощью поддельной ДНК. Сразу от чужого имени он распорядился доставить в отстойник трех новых клонов женского пола и потом перевести их в школьную зону. Естественно, приказ выдал сам себе. В день центр выпускал порядка 50 клонов, и треть из них женского пола, так что Искин не обратит внимания на текущий приказ лаборанта. хуже обстояла ситуация с выходом из заведения. Через некоторое время и там нашелся подходящий вариант. Судя по доступной для лаборанта базе, досрочно требовался выпуск как раз 3 клонов девушек с весьма специфической профессией для услуг высокопоставленным гражданам. Похоже, старые куклы им надоели или испортились от неосторожных игр. Такое вполне возможно, учитывая статус искусственных людей в республике. Изменив заказ, Саш указал, что выбор будет осуществляться гражданином Ван Хромом, для чего тот прибудет на уровень школы. Забрав у подчиненных техников указанный контингент в количестве 3 особей, Саш повел их в тот же отстойник, где сидели пленницы. Охранники не особо обратили внимание на уже знакомого им проводника, у которого точно имелся доступ к этой части комплекса. Саш провел новеньких в помещение, расположенное рядом с запертыми девушками, и, оставив их там, ушел за пределы отстойника. Подождав пару минут, он вернулся с пакетом, где находились специальные комбинезоны выпускницы и другая одежда. Открывал двери отстойника, он уже ключом лаборанта. Сонный газ сработал как надо. Демон аккуратно оттащил спящих постовых в сторону. Проводя клонов мимо охраны, он распылил из баллончика под одеждой первую часть состава газа. Выходя из отстойника, распылил вторую. Через секунды в коридоре синтезировался безвредный сонный газ, уложивший сторожей. Поскольку Саш изучил работу телохранителя по школьной программе, то он знал, что их коммуникаторы в случае нападения сразу выдадут сигнал тревоги, и способ усыпления сейчас подходил лучше всего. Быстро сварганить бинарный сонный состав из физраствора совсем нетрудно. Открыв дверь комнаты пленниц, опять через коммуникатор лаборанта, он остановился в проеме. Девушки сидели у стены и враждебно смотрели на пришельца. «Еще не прошло 2 часов». Не поднимаясь с места, буркнул Арис. «Если договоримся, то можно не ждать оставшееся время, а заняться чем-нибудь более полезным. Например, побегом из этого негостеприимного заведения», — слегка усмехнулся Саш. Улыбка на лице клона выглядела настолько неестественно, что девушки даже не нашли, что сказать. «О чем договоримся?» — первой поднялась Рис, до которой, наконец, дошел смысл предложения. «Я вам помогаю бежать отсюда». «Вы вывозите меня из республики и не задаете вопросов», — предложил Саш. При любом ответе он ничего не терял. Демон легко мог уничтожить свидетелей. Этим бы он тоже оказал девушкам услугу. Вряд ли они хотели несколько лет рожать клонов. Заподозрить Саша во всех этих действиях не мог никто. По всем оставленным следам действовал лаборант Ван Хром. «Согласна. Клянусь не задавать вопросов и вывести из республики». Сразу воскликнула молодая пленница. Такого подарка судьбы она совсем не ожидала. Потом она опустилась на пол и заревела. Что это с ней? Ничего не понимая, удивленно посмотрел демон на соседок. У тех тоже в глазах стояли слезы, но они еще держались. Мы размешали нейротоксин с иглы в капельке крови и потом намазали смесью царапины. По примерным подсчетам, отрава убьет наш мозг часов через 6-7. От этого яда не спасает даже реаниматор. Пробормотала сквозь выступившие слезы одна из девушек с пышными волосами. «Но если ты нас выведешь отсюда, ее клятва остается в силе. Нам надо сообщить о произошедшем ее отцу. Надеюсь, на это нашего здоровья еще хватит», — добавила другая. «Саш, о, боги хаоса! Испоганить такой план! Я, наверное, никогда не пойму людей. Зачем убивать себя самому, когда кругом море врагов, готовых убить тебя?» «Что делать? Что-то сильно сомневаюсь, что меня встретят с распростертыми объятиями их друзья, если эти идиотки помрут. Думай, демон, думай, как же плохо без магии. Так, стоп. Зачем магия, когда есть я? Для этого тела никакой яд не страшен. Вот это и использую. Вряд ли будет хуже». «Где игла? Давайте сюда!» Зло рявкнул на девушек Саш. Девушка с густыми волосами быстро достала из них заколку и протянула спасителю. Тот, почти вырвав ее из рук пленницы, мгновенно всадил себе в артерию на предплечье. Девушки от неожиданности опешили, и слезы высохли моментально. «Зачем ты это сделал? Там же еще наверняка остался яд!» Чуть слышно пролепетала Ирисана, глядя широко открытыми, удивленными глазами на клона. «Идиоток спасаю!» – зло буркнул Саша и приказал. «Быстро придвинули все ко мне!» Ничего не понимая, девушки все же выполнили приказ, почти облепив парня со всех сторон. Покопавшись в карманах комбинезона, он достал тонкую трубку из ремкомплекта репликатора. Жалко, длина оказалась совсем короткой, но все же должно хватить. Проверив состояние организма, демон обнаружил, что кровь уже справилась с ядом. Он быстро схватил руку Ирисаны, тело которой прижималось к нему спереди. Достав у себя из раны заколку, проколол ею вену девушки. Та даже ахнуть не успела, как Саш всадил один конец трубки себе в рану, другой в рану девушки. Определив код ДНК девушки, он мгновенно перестроил небольшую порцию крови у себя в теле и направил ее в импровизированную систему переливания. Ирисана, ничего не понимая, смотрела, как струя крови клона по трубке идет в ее тело. С интервалом в полминуты Саш проделал аналогичную операцию с каждой из пленниц, после чего залепил раны техническим пластырем. «Жить будете. Куда вас лучше доставить на планете?» – поинтересовался демон, отодвигаясь от ничего не понимающих девушек. «В посольской зоне космопорта стоит наш корабль. Желательно сразу попасть на него, иначе опять возможны проблемы с недоброжелателями», – сообщила спасителю конечную цель маршрута, едва пришедшая в себя Рис. «Вас там прямо так и встретят у парадного трапа?» — с ухмылкой посмотрел на нее Саш. «Нет», — покачала головой та и добавила, уже серьезно взглянув в глаза клону. «Но для быстрой встречи достаточно передать на пост контроля тревожный код». «Запасной вариант», — тут же сообразил он. «Да», — кивнула девушка. Отец не очень доверял заманчивым предложениям представителей республики. «Он и меня-то не хотел отпускать в эту поездку, но наблюдатель императора посоветовал укреплять и налаживать связи с соседями. Война государству сейчас совсем не нужна». «Кот?» – вопросительно уставился Саш на девушку. «Говори, Рис, у нас все равно отобрали компы, так что подать сигнал неоткуда», – толкнула ее в бок телохранительница. Девушка продиктовала набор цифр. «Переодевайтесь». Саш достал из пакета комбинезоны клонов и бросил к ногам пленниц. «А отвернуться?» Буркнула Кая, видя, что спаситель не собирается отводить глаза во время их стриптиза. «Зачем?» – безразлично пожал плечами тот. «Что, я голых тел не видел?» «Это были не наши тела», – продолжала бурчать девушка, резво переодеваясь в предложенную одежду. Саш тоже не терял времени и стал быстро переодеваться под озадаченными взглядами пленниц. Он залез в снятый с убитого лаборанта гражданский комбинезон, благо тот безразмерный, и натянул биомаску с его лицом. Ее демон сделал на всякий случай очень давно, и теперь запас пригодился. Выводить из центра клонов мог и гражданин, такие права имелись у всех сотрудников. Для девушек Саш подобрал не совсем обычную одежду. На ней уже нацеплены специальные метки выпускниц школы. Подделать метки, используя управление перепрограммированного ремонтного робота, для демона было несложно. Саш внимательно следил за процессом переодевания пленниц. Ему много раз приходилось самому одевать новых клонов, а также наблюдать через камеры видеонаблюдения за таким процессом у выпускников заведения. В данном случае все нужно обязательно контролировать. Форма клонов немного отличалась от обычной гражданской. Демону пришлось несколько раз вмешиваться в процесс переодевания, чтобы все смотрелось безукоризненно. Пленницы все-таки должны выглядеть выпускницами школы. «Я так понимаю, это одежда для девушек по вызову?» Опять недовольно пробурчала Кая. «Большая часть производимых здесь клонов женского пола относится именно к этому классу. И надо сказать, ваши фигурки мало чем от них отличаются», не скрывая иронии, подтвердил Саш. «Готова неделю танцевать голой перед мужчинами дома герцога и натянуть хоть овечью шкуру, лишь бы покинуть это место», пробормотала вторая телохранительница. Арис промолчала, соглашаясь с последним выступлением. Избавление от очень неприятной судьбы стоило небольшого стриптиза. Тем более, что клон, кроме технической помощи, никак не выразил свое отношение к их действиям. Да и уверенность, что его кровь каким-то образом нейтрализует яд, у девушки уже появилась. Себя этот странный спаситель убивать бы заколкой с токсином не стал. «На нас нейроконтроллеры, мы с ними далеко не уйдем», — вытянув руку, Рис показала устройство парню. «За мной». Не отвечая, приказал Саш, бросив на собеседниц недовольный взгляд. Итак, немного задержались с этим переливанием. Он открыл соседнюю дверь и завел туда пленниц. Именно там находились девушки-клоны. Те никак не прореагировали на приход новых лиц, оставаясь безучастными ко всему происходящему. Демон по очереди проделал процедуру перемещения браслета нейроконтроллера с рук подопечных на руки клонов. Для этого он осторожно капал растворителем из еще одного припасенного баллончика на браслет. Тот почти мгновенно разрушался в этом месте. В течение одного удара сердца можно перебросить устройство с одной руки на другую. При этом не будет никакого сигнала тревоги. Мысленный интерфейс контроля универсальный. Обучение диверсанта не прошло зря. Окончательно закрепив липкой лентой браслеты на руках клонов, Саш перевел их в комнату, где содержались пленницы, и заблокировал вход новым кодом. С помощью той же заколки, вогнанной в нужное место в стене рядом с проходом, он разрушил приемник замка. Передатчик при этом продолжал транслировать сигнал готовности Искину. Вскрыть двери без ремонтных роботов будет сложно. В этом центре все строилось очень надежно. Выстроив пленниц цепочкой за собой, он повел их в школьную зону. С помощью карточки доступа лаборанта все прошло без проблем. Время демон подобрал так, чтобы в классах шли занятия. Лишний раз встречаться с кем-то в коридорах ему не хотелось. По возможности лучше избегать лишних проблем, что он с успехом и делал. До самого последнего шлюза сложностей не возникло. Только на выходе клон-охранник затребовал разрешения. Саш отправил его к терминалу и попросил проверить особый статус заказа. Страж проверил заявки и обнаружил соответствующий заказ. Хотя формального приказа из скина для охраны не было, но разрешение присутствовало. Тем более товар сопровождал не клон, как обычно, а полный гражданин, имеющий соответственные права и разрешения. Больше охранник препятствовать не стал и, даже сверившись по базе, указал, на какой стоянке и ждет покупатель товара. Вот туда Саш и повел подопечных. Встречал их неторопливую процессию недовольный задержкой представитель заказчика, гражданин пятого уровня. Машина, возле которой он их ожидал, оказалась весьма дорогой. Забитый современнейшей начинкой спортивный флайер никак не мог принадлежать этому мужику. Скорее всего, мелкий слуга больших персон старался выглядеть более значимым в глазах других людей. Учитывая шестой уровень метки на одежде Саша и соответствующий отклик личного коммуникатора, он должен был молча проглотить сыпавшиеся на него обвинения. «Вы можете это все высказать гражданину третьего уровня Ворту. Это по его распоряжению произошла задержка», – произнес Саш, и разговорчивый тип сразу заткнулся. «Мне приказали кое-что доставить в посольскую зону космопорта, но ваш заказ Искин уже оформил на меня. Так что прошу сначала доставить меня до нужного места, а то сами знаете этих высокоуровневых. Чуть что, и можно слететь на уровень ниже». Мужчине ничего не оставалось делать, как помочь Сашу с его поручением. Тот вполне мог при случае сообщить тому же Ворту, что какой-то гражданин отказался помочь выполнить простейшее задание. Подумать, что Саш выдумал такое поручение, собеседник оказался просто не в состоянии. Загрузив девушек и Сашу в салон, водитель поднял машину в воздух и на большой скорости рванул в сторону космопорта. На подлете к дипломатической зоне охрана сектора, где стоял корабль девушек, затребовала разрешения. Саш, с согласия водителя, передал собственного коммуникатора набор цифр, указанных ранее девушкой. Через совсем короткий отрезок времени, когда они уже вплотную подлетели к особому сектору, пришло подтверждение. На приземлившуюся прямо у шлюза машину сразу уставились две нижние турели ближней обороны судна. Выскочившие из шлюза десантники окружили флайер, наставив на него весьма внушительно выглядящее оружие. «Ну что ж, пора доставить дипломатическую почту». Загадочно улыбнулся Саш озадаченному водителю и добавил. «Я, правда, забыл сообщить, что посылкой являются именно эти три девушки». Пока мужчина приходил в себя, переваривая услышанное, пассажиры быстро покинули транспорт. Судя по всему, охрана сразу узнала девушек, несмотря на необычные одежды. «Госпожа Ирисана, что случилось?» – подскочил Крис лейтенант. «Предательство, Корт. Обычное предательство. Нас пытались захватить». «Если бы не этот необычный представитель республики, мы могли бы больше не встретиться. Думаю, лучше услышать более подробную версию наших приключений в моей каюте, а то мало ли что еще могут придумать местные». Тяжело вздохнула Рис, сбрасывая до сих пор держащее ее напряжение. Развязывать войну из-за неудачи в одной из операций разведки республиканцы вряд ли будут. Им проще списать Ворта в запас, выставив недалеким служакой, действующим по собственной инициативе на благо республики так, как он это понимал. Отпустив водителя и забрав Саши и девушек на борт, корабль срочно взлетел, только уведомив об этом центр управления космопорта. Правила позволяли судам дипломатических миссий такие вольности, и со стороны диспетчера возражений не последовало. Тем более никакой тревоги не было. До конца двух часов, отмеренных гражданином Вортом пленницам на раздумья, еще оставалось целых 5 минут. Пройдя срочное обследование в медицинском блоке, девушки с удивлением не обнаружили токсина в организме. Клон оказался прав. Его кровь поборола яд. Как это произошло, абсолютно непонятно. Вообще никаких отличий от обычного состояния пациенток медицинский диагноз не обнаружил. Как будто кровь клона, уничтожив отраву, растворилась в воздухе. Получается, они еще поживут на этом свете. Ни Ирисана, ни ее телохранительницы так и не сказали медикам о применении иглы с токсином. Зачем афишировать собственные ошибки, когда все закончилось так благополучно? Ворд находился вне себя от ярости, когда, придя в отстойник, обнаружил клонов телохранителей сладко спящими возле охраняемой двери. Ни пинки, ни удары по сонным телам не приводили к нужным результатам. Немного остыв, он приказал временному подчиненному из разведки, гражданину 4-го уровня Зарту Конану, вызвать новую охрану и открыть, наконец, двери помещения, где, как показывали датчики слежения нейроконтроллеров, находились пленницы. Сопровождавший процессию клон-проводник не смог этого сделать. Двери не отвечали ни на какие коды. Зарт – достаточно опытный сотрудник разведки. Он сразу заподозрил неладное, как только обнаружил спящих охранников. Хотя сигналы датчиков слегка успокаивали, но офицер понимал, что те не давали полной гарантии присутствия пленниц за дверью. Еще до приказа Ворта он поднял сигнал тревоги по своей службе. К сожалению, центр репликации входил в подчинение совсем другой структуры. Местные маломощные роботы-ремонтники не смогли взломать специальные двери комнаты отстойника. Так изначально рассчитывалось, чтобы люди, захватившие центр, не воспользовались роботами для взлома промежуточных переходов. Согласование и получение нужных разрешений заняло много времени. Еще до того, как мощный ремонтный робот, доставленный специальным рейсом, смог вскрыть проход, Зарту стало понятно, операция провалена. Служба безопасности давно зарегистрировала отлет дипломатического корабля герцогства Сона. Судно не могло покинуть планету без наследницы герцога. Обнаружение в открытом помещении клонов с нейроконтроллерами пленниц лишь подтвердило провал очень дорогостоящей и многоходовой операции. По тревоге подняли все службы, связанные с разведкой и безопасностью. Отследить прыжок корабля герцогства, конечно, не успели. Он уже давно покинул пространство, контролируемое республикой. Вот тут-то в верхах и разразился настоящий шторм, скорее даже ураган. Все оказалось гораздо хуже, чем изначально представлял себе Зарт. Быстрое расследование службы безопасности Министерства репликации открыло ужасающие факты. Помог бежать захваченным девушкам местный лаборант, гражданин Ван Хром. А самое страшное, он исчез вместе с пленницами. Демон не мог знать всего о вечно пьяном человечке, но у того имела жизнь собственная трагедия. Лаборант когда-то числился подающим надежды биохимиком и гражданином 4-го уровня. То ли завистники постарались, то ли его теория оказалась несостоятельна, но дорогостоящий эксперимент по модернизации клонов провалился. Виноватым сделали Ван Хрома. Его понизили на 2 уровня и запихнули на должность лаборанта в этот репликационный центр. С того времени мужчина и запил. После досконального расследования фактов следователями оказалось, ученый не прекратил эксперименты с клонами. Он лишь прикидывался вечно пьяным и потерянным человеком. Используя одного из техников как помощника, судя по всему, он проводил эксперименты по собственной теории. Журналы из кино показали незначительный перерасход биологических растворов. Все в пределах нормы, только происходило это лишь в его смену. У сменщиков перерасход отсутствовал. Похоже, за неимением лаборатории и образца для опытов ученый производил какие-то операции над подчиненным клоном. Его последние запросы по предметам в спецшколе поставили безопасника в тупик. Просмотр за короткий срок такого количества дисциплин казался нереальным. Разве что человек искал что-то особенно нужное для себя. Он явно хотел покинуть республику. Как носителю особо секретной информации это невозможно. Случай с пленницами предоставил ученому идеальный вариант для побега, и он им виртуозно воспользовался. Техника помощника он уничтожил. В журнале нашлась отметка внеплановой чистки одного из репликаторов. Утилизировалась при этом достаточно большая биомасса. Камеры наблюдения так и не отследили сам побег. Лаборант прекрасно знал места их расположения и зоны контроля, ни разу не попав в зону видимости. Даже на выходном шлюзе он стал так, чтобы загородить обзор одной видеокамере, в то время как на другой наблюдались помехи. Ремонтный робот проводил работы вблизи оборудования. Водитель заказчика на девушек-клонов, которого использовали для доставки беглецов к кораблю герцогства, однозначно опознал Ван Хрома в человеке, сопровождавшем их. Это была катастрофа. Впервые человек, носитель столь секретной информации о полном цикле воспроизводства клонов, смог покинуть пространство республики. Немного утешал психологический портрет преступника. Тот явно не собирался отдавать технологию в чужие руки, а значит, существовала возможность найти беглого ученого и уничтожить. Всем дипломатическим миссиям, агентам и резидентам разослали директивы по поиску и уничтожению опасного преступника. Граждан Ворта Кортис и Зарта Конан комиссия по расследованию оправдала. Они не могли предполагать предательство со стороны персонала центра. Ирисана выполнила обещание. Корабль дипломатический, и на нем имелось оборудование для регистрации новых граждан герцогства Сона. Биокод, соответствующий ДНК Ван Хрома, которым продолжал пользоваться Саш, отсутствовал в базе Содружества. Выпускать за пределы республики носителя секретов создания клонов никто не собирался, и такая регистрация во всеобщей базе для него не проводилась. Это позволило внести Саша как жителя герцогства под новым именем – Саш Хром. Демон многое узнал во время обучения. Он предполагал, что Ван Хрома будут искать. Для полного заметания следов возрождения демона бывший лаборант должен погибнуть. Именно погибнуть на глазах представителей республики, иначе те будут продолжать поиски, и возможность последующего выхода на клон вполне существовала. Чтобы оставить след для соответствующих служб республики, он не стал менять ДНК и выбрал имя, частично совпадающее со старым именем лаборанта. Допрашивать спасителя Ирисана службе безопасности запретила, хотя фактически ничего про него не знала. Благодарность за избавление от ужасной доли превышала такой интерес. После окончания всех идентификационных процедур гостя доставили в покои Ирисаны. Там же находились и телохранительницы девушки. «Вы помогли нам спастись. Я выполнила нашу договоренность. И все же, может, вы скажете, кто вы?» Сразу задала вопрос Рис, когда охрана покинула помещение. Остальные девушки тоже, навострив ушки, внимательно наблюдали за гостем. Саш с интересом рассматривал девушек. Там нашлось на что посмотреть. Фигурки их тела он и так видел раньше, когда пленницы переодевались в отстойники. А вот такую одежду он видел впервые. Красивые длинные платья с чуть приоткрытой грудью создавали ощущение праздника. Этому способствовали и украшения из прекрасно обработанных и отделанных драгоценных камней. Демон понял, что девушки нарядились именно для него. Для клона с соответствующим воспитанием картина казалась очень впечатляющей. Даже демону, пока не до конца привыкшему к неизменности местных тел, рассматривание девушек доставляло непонятное наслаждение. Чтобы прервать это непонятное смущение, охватившее его, он ответил. «Считайте меня разведчиком очень далекого государства. Вы сильно упростили мне побег из республики. Я спас вас от неприятной участи, так что мы в полном расчете». «Вы бы со временем нашли другой способ. Время у вас явно имелось», — не согласилась Рис. «Почему же вы помогли нам? Вероятность вашего провала в данном случае, как показывает мой комп, приближалась к 80%. Саш быстро обдумал возможные варианты ответа. «Скажем так, времени как раз у меня оставалось маловато, а возможность выбраться из центра нужно слишком долго готовить. Да и покинуть пределы республики без нужных документов и технического обеспечения очень сложно, так что использование вас в качестве билета на проезд подальше от центра оказалось очень хорошей идеей. Но как вам удалось внедриться в такой защищенный объект, как репликационный центр?» С недоумением спросила гостья Кая. «Легко», – пожал плечами Саш. «У него уже давно имелось придуманное подходящее объяснение. У меня ДНК очень похожа на ДНК клонов. Наверное, ошибка природы. Заменить одного клона другим при перевозке на объект оказалось проще, чем с огромными сложностями внедрять туда обычного человека. Но ведь сейчас ваш код для нового идентификатора не похож на код клона», – удивилась вторая телохранительница Дель. «Конечно, не похож», – кивнул демон. «Вы что думаете, я там только работал вместо клона? Используя сложнейшее оборудование, я менял генокод у себя на руке. Биожидкости от лаборанта получить проще простого. Фактически, сейчас у меня чужая рука. Со временем все вернется обратно. Но тогда выданный вам идентификатор жителя герцогства окажется недействительным. Задумчиво произнесла Рис. Это будет еще не скоро, улыбнулся Саш. К тому времени я уже вернусь на родину. Там восстановлю свои данные, и у вас исчезнет такой опасный подданный, как я. А может, мы не хотим, чтобы ты исчезал? Не так много у нас знакомых, которые спасают жизнь и почти ничего не просят. Чуть слышно пробормотала Рис. Это будет не скоро, так что, возможно, еще встретимся, успокоил ее Саш. С очень неполными знаниями о мире, который имел клон, он далеко не уедет, демон продолжил. Пока не собираюсь покидать герцогство. Слишком долго я был оторван от нормальной цивилизации. Надо хоть немного прийти в себя, да и отдохнуть не мешает. К тому же из-за этой разведывательной операции мне не удалось нормально выучиться. Так что найду себе местечко потише и подучусь получше, а то знания у меня по многим дисциплинам весьма поверхностные. «Учеба денег стоит», — задумчиво возразила Кая. «Да, кстати, за спасение мы тебя еще не вознаградили», — встрепенулась Рис. «Договор вы выполнили, так что мы в расчете», — упрямо покачал головой Саш. «Демоны всегда держат слово, так что отступать от обычных правил он не собирался». «А это и не расчет будет, а просто награда. Считай это нашим подарком за спасение». Переглянулись и возразили почти хором девушки. «Раз ты собираешься учиться, то я сейчас тебе на ком положила 100 000 кредитов. Этого хватит на обучение в любой школе и на большинство специальностей», произнесла Риса и протянула Сашу руку, на ладони которой лежала небольшая коробочка. Взяв ее у девушки и открыв, Саш обнаружил там браслет-компас с набором глазных линз. Из курсов обучения он прекрасно знал такую технику. Подаренный комп, судя по присутствующей этикетке, принадлежал линейке очень дорогих изделий. Эффективная расчетная мощность такого устройства составляла 1% от мощности обычного эскина. Это очень много. От такого подарка демон не смог отказаться, как хотел сделать ранее. Такие изделия производились по индивидуальным заказам, а ему в дальнейшей жизни эта штука очень пригодится. «Спасибо, я принимаю награду». С трудом преодолев установленные правила поведения в его бывшем обществе, пробормотал он. С точки зрения обычного демона, наиболее правильным следующим его ходом должен быть захват этого корабля и уничтожение всех свидетелей. Но сражаться с двумя сильными противниками, да еще на чужом поле, это очередная смерть в скором времени. Родственники девушек тоже могут пойти по следу. Приобретать лишних врагов, когда он совсем один, определенно не стоило. Для выживания в этом сложном мире придется дополнительно писать новые правила. Эту истину демон понял только что. Если будет цепляться за старые принципы, погибнет. Проверять, существует ли в этой вселенной возможность повторного перерождения, у него желания не было. «В ответ со временем я постараюсь найти подарок для вас», — пообещал он внимательно наблюдавшим за ним девушкам. Буря чувств при локальной перестройке сознания на новой установке никак не отразилась на лице гостя. «Ты нам уже подарил жизнь», — смущенно пробормотала Ирисана. «Твоя кровь сотворила чудо. Никаких следов токсина врачи у нас не обнаружили. Мы просим забыть эту минуту нашей слабости». Саш согласился. Разговор длился еще очень долго. Собеседницы расспрашивали о существовании в центре репликации, он интересовался жизнью за пределами республики. В результате все расстались очень довольные друг другом. «Саш, а девушки, оказывается, не совсем идиотки, хоть и малолетние. Жизнь за пределами собственного дома знают хорошо. Много полезного узнал. Надо подыскать им подарки и вручить при случае, а пока лучше затеряться. Мне еще с республиканцами разобраться надо».